Потом она умерла, а меня перенесло обратно сюда. Естественно, его жена была обеспокоена этой историей, поэтому она отправилась к местному священнику и рассказала то, что услышала от своего мужа. «Предоставь это мне», — сказал священник. А сам написал письмо с этой историей в Саут-Юист, человеку, который работал там на почте, и через несколько недель пришел ответ. Мать того мужчины умерла в ту самую ночь и в то самое время, как он сказал. Часто в таких историях чего-нибудь железного достаточно, чтобы отпугнуть фей. Но не всегда феи и люди враждовали. В Уэльсе известны случаи, когда мужчины женились на феях, как в истории с Лином Фан Вахом. Жил когда-то сын фермера по имени Лин Фан Вах, рассказывает Т. Джеймс Джонс. Однажды он пас овец в Блайн-Сауде, в Камартоншир-Хиллз, и увидел прекрасную юную девушку, сидящую прямо на воде. И хотя было видно, что это фея, молодой человек влюбился в нее без памяти и вскоре уговорил ее выйти за него. У нее оказалось богатое приданое. Огромное стадо отличного скота, но она поставила одно условие. Как только она услышит три незаслуженные обиды от мужа, их брак закончится. Он тут же согласился, и они счастливо зажили на ферме Эсгейр-Лейзди, недалеко от Мидфея. Она родила ему троих сыновей. Но однажды, когда их пригласили на крестины в церковь неподалеку, она стала жаловаться, что для нее это очень далеко. «Что ж, тогда иди седлай лошадь», — сказал ей супруг со смехом, похлопав ее по руке. И это была первая незаслуженная обида. В другой раз их пригласили на свадьбу. И вдруг его жена начала рыдать. Несколько человек обернулись в изумлении, а ее муж, ткнув ее локтем в ребра, сказал: «Почему ты плачешь? Мы же на свадьбе». «Я плачу, потому что вижу, как много горя ожидает эту пару», — сказала она. И это была вторая незаслуженная обида. Однажды они были на похоронах, и на этот раз она начала смеяться. Муж снова попытался унять ее, ткнув локтем. «Прояви хоть каплю уважения, женщина!» — прикрикнул он на нее. «Но я так рада», — ответила она, — «он, наконец, оставил свои земные проблемы, наконец, свободен. Но, боюсь, я тоже должна оставить тебя». Так как это была третья незаслуженная обида, и наш брак закончен. С этими словами она бросилась в озеро, позвав свое стадо с собой. Валы пошли за ней прямо в озеро, таща за собой плуг и оставляя глубокую борозду между горами, которая видна и по сей день. После этого она несколько раз приходила из озера к своим сыновьям, чтобы научить их способам лечения разных болезней. Так знаменитые доктора Мидфея получили свое искусство врачевания. Но это уже другая история. В Уэльсе феи довольно мягко обращались со смертными. В Ирландии же феи были гораздо более грозными.